Пора понять, что дело его проиграно. Армия Кромвеля во много раз сильнее, у нее больше оружия, лучше дисциплина. Но все это благие пожелания, а война, как чума, расползается по стране. Тут Кейта вновь вернулся мыслями к своему пасынку. В жизни все бывает, и уж тем более на войне. Засада, выстрел из мушкета, удар шпагой, падение с коня. Случись такое сегодня, и Брайан Морс возглавит род Гренвиллов. Вот почему Кейта должен как можно скорее жениться и завести детей. Сына. В общем, Фиби вполне устраивает его, если, конечно, отбросить ее дурацкие мысли о ненужности брака. Ей всего 18, она здорова, у нее хороший цвет лица, широкие бедра. Видимо, вполне способна рожать детей, и за ней нет необходимости ехать на край света, она здесь, под рукой. Нет сомнения, эта девчонка будет хорошей женой. Уж он постарается, чтобы так оно и было. К последнему заключению маркиз пришел, уже выходя в коридор со свечой в руке. Фиби проснулась с первым лучом солнца, ощутив на плече руку Оливии. «Фиби, почему твои вещи валяются на полу?» «Что?» Она с трудом приподнялась на локти и, моргая, воззрилась на подругу. «Который час? Наверное, полночь?» Ей почему-то казалось, что утро еще не наступило. «Скоро 6, Фиби!» Темные глаза Оливии смотрели на нее с подозрением. Она не сразу продолжила расспросы и, лишь набрав побольше воздуха в легкие, решила уточнить. «Твоя одежда, отчего она на полу? Ее там не было, когда мы ложились». «Я не могла уснуть и решила погулять», — сказала Фиби. «На свежем воздухе? Ты выходила из дому?» Фиби покачала головой. «Нет, сначала хотела, но было так холодно, темно, и вернулась я в постель». «Все-таки я не совсем солгала», — утешила она себя, — «а только немножко». Однако Оливию это не убедило. «Не выдумывай», — заявила она. Фиби опять откинулась на подушку и закрыла глаза. Потом снова открыла и принялась усердно продирать их. Оливия уселась на кровати, подтянув колени к худосочной груди. Она яростно хмурилась, отчего темные широкие брови сошлись в одну линию над длинноватым, типичным для рода Гренвиллов носом. «Я знаю», — решительно сказала она, — «ты не хочешь замуж за моего отца, я бы на твоем месте тоже». «Ох, если бы все было так просто», — с горечью подумала Фиби. «Ну что ей ответить?» «Я вообще не хочу замуж», — отозвалась она. «Ты ведь знаешь, помнишь нашу клятву в лодочном сарае 4 года назад? С нами тогда еще была Порция». «Ой, это было так давно, с тех пор все изменилось, а Порция...» «Что ж, она первая нарушила клятву. Могла ли ты подумать, что она возьмет и выйдет замуж?» «Порция сама себе хозяйка, Оливия, и сама за себя решает, не то что мы. Я тоже бы так хотела». Оливия с грустью взглянула на Фиби. «Знаю, но мы не можем. Одно хорошо», — добавила она, — «если отец женится на тебе, мы будем все время вместе».